Тоха, я не могу больше тебя прикрывать, — взмолился Дзюба. По телефону голос его звучал неуверенно и жалобно. Этот следак Баглаев каждый день спрашивает, где ты? А ты появился пару раз и глаз к нему не кажешь. Я кручусь, как уж на сковороде. Но кто я для него? Он меня вообще за человека не считает. Собирается жаловаться, что уголовный розыск манкирует помощью следствию. — Ромка, в последний раз, клянусь! — Антон говорил совершенно искренне. Он был уверен, что запланированная на сегодня поездка в раздоры даст окончательный ответ на главный вопрос, который его мучил. И можно будет с полной отдачей погрузиться в дело об убийстве тренера по фигурному катанию. — Ну ты ж пойми меня, на мне Ефимова! — Но Болтинков тоже на тебе, — сердито возразил Дзюба. — Ладно, отмажу тебя как-нибудь, но результат не гарантирую. Уж больно злой он, этот Баглаев. — Зачем я туда еду? — снова и снова спрашивал себя Антон Сташис, пробираясь по двухполосному и оттого всегда медленно двигающемуся Рублево-Успенскому шоссе. — Что я хочу узнать? Чего мне не имется? — Я сам не знаю. Но меня что-то беспокоит. Ситуация проста и очевидна. В ней нет никаких подводных камней. 2 года назад сгорел дом. В нем была плохая проводка. Этого не отрицают сами хозяева. Это же подтвердила пожаротехническая экспертиза, в объективности которой сомневаться у меня нет никаких оснований. Погибла девушка. Подозревать убийство и поджог с целью сокрытия преступления оснований тоже нет. Потому что есть заключение судебно-медицинской экспертизы, установившей причину смерти потерпевшей. Была богатая соседка, которая хотела купить участок, предлагала за него достойную цену, и после пожара покупка состоялась, причем цена снижена не была. Это свидетельствует в пользу того, что соседка Инна Викторовна Ефимова к пожару не причастна. В противном случае она непременно купила бы участок намного дешевле. Человек, способный устроить поджог с целью вынудить владельцев продать участок, вряд ли окажется столь благородным и великодушным, что не воспользуется безвыходным положением продавца и не снизит предлагавшуюся ранее цену. Был бы поджог делом рук Ефимовой, цена на участок оказалась бы куда меньшей. И вот прошло 2 года. Инну Викторовну убили. Она занималась такой деятельностью и вела такой образ жизни, который давали широчайшее поле для различного рода конфликтов и сведения счетов. Чего ей уперся в этот пожар, которому 100 лет в обед? И снова ему показалось, что где-то в его внутреннем монологе мелькнули слова, которые цепляли и заставляли снова и снова возвращаться сгоревшему дому в раздорах. Но какие это слова, Антон так и не понял. Участкового из раздоров он нашел в опорном пункте, расположенном на первом этаже двухэтажного кирпичного дома. Молодой парень с жестким циничным взглядом маленьких темно-серых глаз разговаривал сначала неохотно, но потом смягчился, поняв, что майора с Петровки не интересует криминальная ситуация в поселке, и он не собирается обвинять участкового в том, что тот плохо знает свою территорию, не владеет обстановкой и не защищает должным образом общественный порядок и безопасность населения. Минут через 15 Антон понял, что участковый дело свое знает очень даже неплохо, и информацией обладает в достаточной мере. Еще минут через 10 Сташи сделал вывод, что этот парень нашел свой постоянный источник доходов. Добрая половина владельцев участков здесь — состоятельные люди. Они строятся, нанимают бригады рабочих, и тут уж без нарушений никак не обойтись. А где нарушения, там и деньги за то, чтобы их никто не заметил. Поэтому участковому нужно знать все и обо всех. Противный, конечно, но зато знает много. Участковый с кривой улыбкой выслушал Антона, после чего высказал собственное мнение. Это все вранье. Инна Викторовна Ефимова была не из тех, кто свою выгоду упустит. Жадная она, — заявил он. — Вот как! А вот Борис Ильич утверждает, вовсе даже обратное. Да и Маклыгины не жаловались. Видимо, причина такого расхождения в оценках состоит в том, что Ефимова этому участковому откупные не платила. Интересно, как это она умудрилась? Насколько Антон знал, сегодня при любом строительстве на территории Москвы и области допускается огромное количество нарушений не только инженерно-технических и архитектурных, но и таких, которые находятся в ведении именно участковых. И совершенно невозможно вести стройку и не дружить с ним. А дружить в данном случае означало только одно — платить за то, чтобы он закрывал глаза на кое-какие обстоятельства. Однако из дальнейшего разговора стало понятно, что на участках Инны Викторовны Ефимовой, теперь уже двух, нет и не было ни одного гастарбайтера. Прораб «Москвич», у него своя бригада, все жители столицы или Подмосковья, все с регистрацией. Так что зацепить хозяйку участков было не на чем. — Ну вот, а ты говоришь жадная, — заметил Сташис. — Была бы жадная, наняла бы работяг, приехавших на заработки. Им ведь можно намного меньше платить, — участковый фыркнул. — Ты что, с дуба рухнул? У нее весь депутатский корпус под пятой, а среди них куча людей, имеющих проверенных строителей. И вообще эти работники бесплатно достались. Вот 100 пудов! Она, ты знаешь, какие дела в своем Совете Федерации проворачивала? Кто подмажет, тот и поедет с делегацией. Если руководитель делегации ей сунет, отель будет хороший, и машины хорошие, и рейсы удобные. А не сунет, будет жить черти где и черти как, и полетит ночным рейсом, или визу вовремя не получит, или получит, но не такую, как запрашивал. А депутаты-то одни не ездят, с ними целый штат помощников, так они, депутаты-то, списки подают на оформление долгосрочной мультивизы, а в этих списках кого только нет, и братья, и сваты, и соседи, и друзья, и вообще кто угодно, кто самому депутату денег дал. А депутат, соответственно, Ефимовой отстегнул, так что ей все в рот смотрели и хвостами перед ней виляли. Все это Антон и так знал уже давно, но этой частью работы занимались коллеги из ФСБ, а вот осведомленность этого участкового заставляла насторожиться. Раз он знает так много, так, может быть, и еще что-то полезное можно из него вытянуть. — Да ладно, — примирительно произнес он, — с чего ты взял, что она жадная? Маклыгиным она за участок хорошую цену заплатила, хотя могла бы заплатить и меньше, ведь они сами после пожара к ней пришли и сказали, что согласны продавать. А она не воспользовалась. Участковый прищурился. — Это тебе кто сказал? Сами Маклыгины? Антон собрался был уже ответить, но осекся. У Маклыгиных он об этом не спросил. Как-то к слову не пришлось, да и не казалось важным. Ведь сосед по имени Борис Ильич четко сказал, цену Инна Викторовна после пожара сбросила совсем чуть-чуть, практически незаметно. Она баба правильная, порядочная. — Нет, — ответил он, — у Маклыгиных я как раз об этом не спрашивал. — А кто сказал? — продолжал допытываться участковый. — Сосед их, Борис Ильич. Он считает Ефимову честной и порядочной. — Но ты больше слушай. Дядя Боря у нас знатный выпивоха. Правда, не алкоголик, наговаривать не стану. До алкоголизма он еще не допился, но поддает крепко. Ефимова к нему приходила, просила повлиять на соседей, чтобы участок продали. Знаешь об этом? — Знаю, — кивнул Антон. — А о том, что после продажи участка она к нему снова приходила, наверняка не знаешь? — удовлетворенно улыбнулся участковый. — Не знаю. А зачем она приходила? — Просила никому не говорить, за какую сумму она на самом деле выкупила этот участок. Она же знала, что Маклыгины с дядей Борей дружат, значит, ему расскажут. Но сами-то они участок продали. И привет, горячий, больше здесь никогда не появятся, а дядя Боря останется, и если что, он правду знает. Антон примерно представлял себе, что сейчас услышит, но все равно спросил. — И какова это правда? — А такова, что Ефимова заплатила намного меньше, чем предлагала до пожара. Другое дело, что и этой суммы Маклыгиным хватило, чтобы улучшить жилищные условия. Но если бы она расплатилась по-честному, они бы в центре Москвы сейчас жили, а не возле МКАДа. Ты хоть представляешь, сколько у нас в раздорах сотка стоит? Немыслимые деньги! Вот потому я и говорю, что она жадная. Воспользовалась чужим несчастьем, не постеснялась. Но при этом же еще хотела лицо соблюсти, репутацию не потерять. А ты попросила дядю Борю говорить всем, какая она хорошая и порядочная. Не бесплатно, само собой. Но дядя Боря, хоть и выпивоха, но деньги отрабатывает честно. Всем тут поет, какая Ефимова замечательная. Ты ж понимаешь, с тех пор, как ее убили, ты тут не первый пасешься. И ФСБ у нас всех перетрясли, и опера, что наши местные, что ваши с Петровки, уэбовцы. А только кроме дяди Бори им и поговорить-то не с кем было. Ефимова с местными жителями вообще не общалась, это ниже ее достоинства, а с теми, кто купил здесь участки, еще познакомиться толком не успела. Она ж только строилась, здесь не жила. С Маклыгинами познакомилась, потому что участок их хотела купить, да с дядей Борей, поскольку он с ними дружит и может повлиять. Так что здесь никто ничего про Ефимову не знает, а тот, кто знает, я имею в виду дядю Борю, тот врет. Антон внимательно смотрел на участкового и по некоторым движениям глаз и губ понял, что тот хочет что-то сказать, но не может решить, нужно ли это делать. В общем-то, именно этого Антон и добивался, чтобы проверить свои подозрения. Осталось только чуть-чуть подтолкнуть. — Ты, похоже, совсем не удивился, когда случился пожар, — заметил он негромко. Лицо участкового непроизвольно дернулось. Значит, Антон попал. Собственно, теперь больше никаких слов Сташису не было нужно. Все ясно. Этот участковый уверен или имеет серьезное основание подозревать, что пожар в доме Маклыгиных имеет своей причиной вовсе неплохую проводку. Об этом Антон подумал в первую очередь еще тогда, когда впервые приехал в раздоры. Но разговор с Борисом Ильичом, его слова о том, что Инна Ефимовна не снизила цену участку после пожара, с этим не вязались. И пожаротехническая экспертиза подтвердила версию о проводке, и все материалы быстро закрытого дела. Ох, не надо было успокаиваться на этом. Дурень ты, Сташис, доверчивый дурень, который слишком много думает о своей личной жизни и слишком мало о работе, — мысленно обругал себя Антон. Стало быть, те, кто так ловко прекратил дело о пожаре в доме Маклыгиных, с участковым не поделились. Или поделились, но как-то, на его взгляд, несправедливо. Он заковырял обиду и теперь, в принципе, даже и не возражает, чтобы некрасивая история выплыла наружу. Ну что ж, уже неплохо. — Я так понимаю, что твоего Сташиса мы сегодня опять не будем иметь счастья видеть, — недовольно нахмурился Тимур Ахмедович Баглаев, когда Дзюба, запыхавшись, влетел в кабинет следователя. — Ну что ж, ему же хуже. — Точно телегу собирается накатать, — с ужасом подумал Роман. — Бедный Тоха, ему и так не сладко. Он сделал попытку что-то сказать в оправдании Антона, но Баглаев только головой мотнул, дескать, молчи уж. «Пришел ответ от баллистов», — сказал он, доставая из сейфа папку с материалами уголовного дела. «Читайте». Федор Ульянцев схватил было скрепленные степлером листы, но Баглаев маневр разгадал, забрал документ из рук оперативника и демонстративно положил на стол. «Читайте», — спокойно повторил он, пряча усмешку. «Глагол во множественном числе, а не в единственном». Пришлось стоять рядом, голова к голове, плечо к плечу, склонившись над столом и читать акт баллистической экспертизы. Ромка, собственно, ничего против не имел, но Федору это от чего-то не очень нравилось. «Может, я вслух прочту?» — миролюбиво предложил Дзюба, поскольку страшно не любил, когда кто-то из работающих вместе с ним людей злится или просто недоволен. — Ага, ты один у нас тут грамотный, — сердито откликнулся Федор, не отрывая глаз от текста. — Больше никто читать, конечно, не умеет. — Я хотел как лучше. — Ну и ладно, не хочет, не надо. — Так, прочитаем. Гильза, изъятая в ходе осмотра места происшествия, мая 2013 года по адресу, является составной частью стандартного 9-миллиметрового патрона 9×18 ППО отечественного производства «Тульский патронный завод». Указанный патрон относится к штатным боеприпасам, к пистолетам Макарова, ПМ, ПММ, Стечкина, АПС, пистолетом-пулеметом «Кедр», «Клин», «Кипарис», «ПП-90» и другому нарезному огнестрельному оружию, сконструированному под данный патрон. Выстрел патроном, гильза которого представлена на экспертизу, мог быть произведен из самодельного или переделанного огнестрельного оружия, приспособленного для стрельбы 9-миллиметровыми патронами к пистолетам Макарова и Стечкина. Ульянцев потер ладонью выбритую макушку. — Теперь понятно, по крайней мере, что искать, — констатировал он. Дзюба молчал. Конечно, в акте написано «выстрел мог быть произведен». Но эта формулировка в данном случае никого не обманет. Уж очень много в тексте экспертизы деталей, которые подтверждают не только «мог быть произведен», но и «был произведен». — Вот и хорошо, что тебе понятно, — удовлетворенно улыбнулся следователь. — Твои поиски источника приобретения оружия дали какие-нибудь результаты? Ульянцев удрученно покачал головой. — Пока никаких зацепок. — А я тебе сразу сказал, что это направление поиска — чушь собачья. Голос Баглаева стал резким и неприятным. Если Ламзин переделал травматик, то действовал, скорее всего, по своим каналам. Он ведь человек из мира спорта. Значит, что? — Значит, стрелковые клубы — это тоже спорт, — быстро и радостно подхватил Федор, и у него там могут быть друзья-приятели, а в каждом клубе есть оружейники, которые в своих мастерских могут сделать все, что угодно. Правильно. Поэтому, Федя, ноги в руки, фотографию Ламзина в карман и вперед по клубам, тирам и стендам ищи оружейника, к которому он обращался с просьбой переделать травматик. А уж где он приобрел... Это мы выясним. Официально он его точно не покупал. Я уже ответ на запрос получил. Он даже разрешение на покупку не оформлял. Значит, приобрел левым путем. А ты, Дзюба, будешь искать источник приобретения травматика. Поднимай агентуру. Ну, не буду тебя учить, сам все знаешь. До этого момента Роман стоял, стараясь не шевелиться и не привлекать к себе внимание следователя в надежде, что все задания по оружию будут адресованы только Ульянцеву. Не хотел Дзюба искать оружие. Он хотел найти другого подозреваемого. И вроде бы все шло гладко. Баглаев смотрел только на Федора и обращался к нему, и казалось, что торпеда пройдет мимо. Не прошла. Но Ромка Дзюба не из тех, кто сдается и сразу отступает. — Тимур Ахмедович, а как же мотив? Вы же поручили мне искать врагов Болтенкова и возможные мотивы для убийства. Вы ведь согласились с моей версией о том, что преступников могло быть несколько. Глаза следователя сощурились, взгляд, устремленный на старшего лейтенанта, стал холодным и недобрым. — Ты что, Дзюба, меня идиотом считаешь? Нам не врагов искать надо, а винулом Зина доказывать. Врагов у Болтенкова может быть сколько угодно, а убил его Ламзин. Все улики против него, так что действуй. — Но ведь смывы с рук и с одежды ничего не показали? — Роман все еще цеплялся за каждую подворачивающуюся соломинку. — Я тебе уже 100 раз говорил. Отрицательный результат в этом случае ничего не доказывает. Ламзин мог надеть кожаные перчатки, которые потом благополучно выбросил вместе с пистолетом. Или он сам, или его жена с дочкой. — Ничего, этим аргументом Ромку из седла не выбьешь. У него есть еще запасные патроны. Все равно он сдаваться не собирается, будет биться до последнего. — Ну хорошо, а одежда? Ведь шел проливной дождь. Одежда, в которую он выходил на улицу, должна была быть мокрой. И именно мокрую одежду, которая сохла в ванной, вы и изъяли для исследования на следы пороха, нагара и смазки. И на ней ничего не обнаружили. Он что, скафандр надевал? И тоже выбросил его вместе с перчатками и оружием? Баглаев посмотрел на него как-то странно. И Дзюбе почудилось в этом взгляде не то одобрение, не то уважение. Одним словом, что-то такое, чего от Тимура Ахмедовича ожидать ну никак не приходилось, поэтому Ромка решил, что ему просто почудилось. — А ты чего, кстати говоря, расселся тут? — внезапно обратился следователь к Федору Ульянцеву. — Ты задание получил? — Получил. Вот и беги давай. И покуда за Ульянцевым не закрылась дверь, Баглаев не произнес больше ни слова. — Рома, ты хороший парень, — начал он, когда они остались в кабинете одни. — Искренне за дело болеешь, поэтому я на тебя не сердиться буду, а объяснять. Ламзин выскакивает на улицу следом за Болтенковым. Это факт, который никем и ничем не оспаривается и не ставится под сомнение, так? — Так. Баглаев сам ответил на свой вопрос и выразительным жестом загнул один палец на руке. У них перед этим была ссора, а еще перед этим два серьезнейших конфликта, так? — Так. И после увольнения Ламзин кричал, что убьет Болтенкова. Было? — Было. Ты сам нашел мне этих свидетелей, и я их уже допросил. А потом Ламзин приходил к Болтенкову на работу и в тренерской орал на него и угрожал убить. И тоже именно ты нашел свидетелей. Тимур Ахмедович сделал длинную паузу и поднял перед собой левую кисть с 4 загнутыми пальцами. — Все это против Ламзина! — продолжал он. — Теперь смотри, что у нас «за». Чистые руки. На это есть перчатки. Отсутствие оружия. У него была возможность избавиться от пистолета и перчаток сразу после убийства. Чистая одежда. Конечно, это серьезный аргумент, но... Сколько времени прошло с момента убийства до того момента, как мы вошли в квартиру Ламзина? Больше 2 часов. За это время он спокойно возвращается домой, переодевается, берет одежду, в которой был в момент выстрела, и выходит с ней куда угодно, да хоть на чердак своего же дома, и там ее прячет до поры до времени, или к кому-то из соседей, с кем он дружит. Я уж не говорю о том, что он мог просто выйти и уйти куда угодно, а потом вернуться. Теперь ему остается только снять ту одежду, в которую он выходил во 2-й раз, повесить ее сушиться и спокойно ждать, когда к нему придут с обыском. Да, я выходил на улицу, весь вымок, вот и одежда моя висит, мокрая, забирайте, пожалуйста. и ежу понятно, что никаких следов пороха, нагара и смазки мы на ней не обнаружим. Но это абсолютно, ты слышишь меня? Абсолютно ничего не доказывает в плане невиновности Ламзина. Да, спустя 20 минут после убийства на месте уже работала группа, и мы фиксировали всех, кто входил или выходил из близлежащих подъездов. Но Ламзин живет не в том доме, возле которого обнаружили труп, и даже не в соседнем, а через дом. Ребята отлавливали тех, кто живет в 5-м и 6-м подъездах, поближе к месту обнаружения трупа, потому что искали свидетелей, возможных очевидцев, тех, кто мог что-то видеть или слышать. И Ламзин легко мог и выйти, и потом вернуться, и никто об этом не узнал. Да, свидетелей, которые видели бы его выходящим 2-й раз, мы не нашли. Но ты вспомни, какая была ситуация. Полночь и проливной дождь. Кого вообще можно было найти на улице? Ясно, что людей не было. Мы не нашли вообще никого, кто хоть что-то видел бы. Это Дзюба и без лекции Баглаева прекрасно помнил. Он читал рапорты полицейских, тщательно осмотревших все припаркованные поблизости машины в поисках случайного свидетеля, который мог бы дать показания. И нашли только одного мужика, который напился, побоялся идти домой к неодобряющей злоупотреблению алкоголем жене и спал сном праведника. А тот единственный прохожий, который возвращался с работы, обнаружил тело Болтенкова и вызвал полицию, в момент убийства еще в метро ехал. Так что улики против Ламзина весомые, — закончил Баглаев, — а то, что говорит в его пользу, легко опровергается даже на уровне обыкновенного здравого смысла. — Да, крыть нечем. — Я понял, — коротко ответил Роман. — Крыть нечем. Пока. Нужно еще раз поговорить с соседями Ламзина, которые слышали, как дважды хлопнула дверь его квартиры и давали показания. Может быть, кто-то из них подходил к глазку и смотрел, и он сможет описать, в какой одежде был Ламзин, когда выбегал следом за Болтенковым. Ламзин утверждает, что лифтом не воспользовался. Он всегда спускался и поднимался на свой 5-й этаж пешком. Значит, его могли видеть из квартир, мимо которых он проходил. А вдруг окажется, что описание одежды полностью совпадет с теми вещами, которые были изъяты для экспертизы. Тогда можно будет утверждать, что именно в ней Ламзин выходил из дома следом за жертвой убийства, и то обстоятельство, что на ней не обнаружено никаких следов пороховых частиц и гари, будет однозначно свидетельствовать в его пользу. — Можно мне посмотреть материалы первичного поквартирного обхода? — спросил Роман самым невинным голосом, на какой только был способен. Может, статься ему повезет, и в этих материалах найдется информация о жителях дома, которые, может быть, говорили что-то о глазке. Ведь бывает же, что человек слышит, как хлопает дверь у соседей или шаги на лестнице, и смотрит в глазок, кто это там идет, кому, зачем. Любопытные соседи — самые любимые персонажи у оперативников, и сейчас вся надежда только на них. Почему-то в голову пришла недавно вычитанная в интернете шутка. Господь не может уследить за всеми, и поэтому он создал бабу Галю. Баглаев кивнул, достал материалы и положил перед Зюбой. Лицо его было непроницаемым, и Ромке даже на какие-то несколько коротких секунд удалось убедить себя в том, что он смог провести следователя. Но он ошибся. — Я понимаю, что ты собираешься сделать, — негромко и спокойно произнес Тимур Ахмедович. — Это правильно. Иди и найди того, кто видел, что Ламзин был не в той одежде, которую мы изъяли. Я понимаю, что цель у тебя другая, но думать ты можешь все, что угодно, а делать будешь то, что я скажу. Роман молча стиснул зубы. Все равно он сделает по-своему. Он не успокоится, пока не убедится, что заблуждается. Вот когда убедится, тогда, пожалуйста, пусть Ламзина признают виновным и приговаривают к наказанию. Но сначала он, старший лейтенант Дзюба, должен исчерпать все возможности проверить свои предположения. Ну и пусть они окажутся неправильными, пусть, зато совесть у него будет спокойна. Посмотрев все материалы и сделав выписки, Роман ушел, унося в глубине души благодарность к следователю Баглаеву, который не стал его лечить в присутствии Федора Ульянцева. И, несмотря на свою неприязнь к твердо стоящему на стороне обвинения Тимуру Ахмедовичу, Дзюба не мог не признать, что начинает испытывать к этому человеку нечто вроде симпатии.